Глава 48. Жорик. Фаина. На твое прибытие отреагировала магическая сфера Гаргалии. Она подзарядила тебя магией под завязку. До эффекта легкого опьянения. Настолько, что даже антимагические артефакты дали сбой. «Видела бы ты сейчас свои зрачки», — отметил принц. «А почему?» — удивилась я. «Эта сфера искажена темными магическими потоками и привязана к королю Гаргулов, но она по праву твоя. Ты же наследница королевского фейского рода Аларис. Ведь так?» — задал риторический вопрос Жорик. Я кивнула. Вот и пошла реакция. Даже отец и тот такого не ожидал. «А третий браслет, который он на меня нацепил, это что? Он тоже антимагический?» — уточнила я, пытаясь избавиться от нежелательных украшений. Но те не поддавались, сидя на руке, как приклеенные. «Нет, это накопитель магии, он королевский. Отец израсходовал почти весь его резерв на создание портала в Дракар. В тронном зале он догадался переключить его в режим накопления и нацепить на тебя. Теперь каждый раз при попытке задействовать магию ты будешь пополнять этот артефакт. Твоя магия уходит туда», — объяснил он. «То есть антимагические браслеты сдерживают мой дар, а если он все же прорывается, то магия уходит в накопитель энергии для Гарсиана?» — хмуро подвела я итог. «Да», — кивнул Жорик. «А не проще ли было снять антимагические браслеты и использовать меня как батарейку?» — хмыкнула я. «Ты способна генерировать слишком мощный магический поток. Накопители давали бы трещину, выходя из строя, а так система в равновесии, антимагия плюс накопитель», — пояснил принц. «А как переключить этот королевский артефакт из режима накопления в другой, чтобы я могла использовать эту энергию?» — спросила я, не особо надеясь на ответ. «Ты не поверишь, но я не знаю», — с честными глазами отозвался Жорик. «Это иномирная технология. Если хочешь, я спрошу у отца». «Ага, так он и ответит». «Что значит иномирная?» — уточнила я. «В последнее время с магией все было совсем плохо», — помрачнел он. «А наша медицина, долгожительство и многое другое завязаны именно на ней. Порталы в Дракар натыкались на щит, поэтому наши маги попытались пробиться в другие миры. 10 планет оказались безмагическими, и лишь одна, Лирона, с магией. Разведчики успели принести оттуда несколько тонн артефактов и накопителей энергии, а потом местные жители просекли этот грабеж. Мы попытались с ними торговаться, но они заломили слишком высокую цену, а месяц назад и вовсе закрыли доступ к своему миру. Испугались, что мы их захватим». «А у вас такого даже в мыслях не было, да?» — скептически рассмеялась я. «У тебя чудесная улыбка и приятный смех», — огорошил меня принц. «Не меняй тему», — пресекла я его комплименты. «И что было дальше?» «С помощью раздобытого на Лироне магия вернулась в Гаргалию. Насколько времени хватит артефактов, пока неизвестно, но они не вечны. И первое, что сделал мой отец, возвел еще один магический щит на границе с Дракаром, так что теперь там две стены. Одна та, что стоит уже давно, а вторая наша, односторонняя. То есть она пропускает всех выходящих из Гаргалии, но не впускает внутрь без специальных артефактов», — пояснил он. «Твою ж крылатую бабушку!» — выругалась я, хватаясь за голову. «Да, ты все правильно поняла», — кивнул принц. «Чтобы прийти за тобой, твоим мужьям придется пробить два щита. А это невероятно сложно, если вообще возможно». «Мне это показалось, или в его глазах светилось сочувствие?» «Как мне вернуться, Жорик?» — спросила я. «Жорик?» — ящер удивленно моргнул. «Как мне вернуться?» — повторила я, чеканя каждое слово. «Прости, но я знаю лишь один способ. Только думаю, он тебе не понравится», — опустил он голову. «Стать твоей женой?» — догадалась я. «Да, тогда щиты между королевствами можно будет убрать», — ответил он. «А ты сам-то хотел бы на мне жениться?» Чисто ради интереса задала я провокационный вопрос. «Конечно», — уверенно ответил принц. «Ты красивая, забавная и с тобой очень интересно. У тебя милая улыбка и нежный голос. Да и наши дети будут магически одарены. Но боюсь, что гаргулы не в твоем вкусе», — тяжело вздохнул он. «Прав ты, Жорик, как никогда. Да и вообще, я своего эльфа люблю, и кроме него мне больше никто не нужен». Я молча кивнула, отводя взгляд. «Только знаешь что?» Он неожиданно скинул с себя занавеску и с голым торсом подошел к большому зеркалу. «Когда я смотрю на свое отражение, то вижу не гаргула, а это...» Махнул он рукой на зеркальную поверхность, откуда на нас взирал голубоглазый красавчик. «Это и есть настоящий я. Это моя сущность, понимаешь? Хоть и всего лишь морок. Может, тебе удастся принять этот облик по-настоящему? Ведь твой отец по внешности человек. Как он стал таким?» — спросила я, но вместо ответа принц к чему-то прислушался. «Прости меня, Фаина», — неожиданно заявил он, разворачиваясь ко мне. «За что?» — насторожилась я. «За это», — Быстро подскочив, он подхватил меня на руки, и я не успела пикнуть, как оказалось на кровати. Одним движением разорвав на мне платье, Джорджиан накрыл меня сверху своим телом.